Глава 15. Красная книга. Через 3 недели Элла уже была дома, в крепких бабушкиных руках. «Ты больше не похожа на мою малышку», — сказала бабуля, сжавшая внучку в объятиях, едва та ступила за порог. «И пахнешь иначе. Слишком долго ты пробыла на небесах. Узнала там что-нибудь стоящее?» «Дай ей спокойно вздохнуть», — суетилась вокруг мама. «От пристани дорога не близкая». Бабушка глянула Элле через плечо. «Кого это ты привезла с собой, детка?» Бриджит густо покраснела. «Это моя подружка из школы». Элла притянула Бриджит поближе, чтобы бабуля провела свой фирменный осмотр. «Бриджит, это моя бабушка». Бабушка тут же прижала гостью к себе. «Добро пожаловать!» У Бриджит глаза вылезли на лоб от удивления. И от радости тоже. А Элла принялась осматривать их загородный дом в штате Миссисипи, где они обычно проводили Рождество. Здесь все по-прежнему было пронизано ощущением уюта, несмотря на некоторые изменения. Растения на окнах выросли, у одной из черных кошек родились котята. Серо-голубые обои на стенах заменили на голубовато-зеленые. На каминной полке появились новые святые из новоорлеанского дома. Они радостно кричали Элли и хлопали в ладоши. С потолка свешивались защитные шары. Рождественские украшения уже расставили и разложили до ее приезда. Сколько же всего она пропустила! Пушистая ель переливалась золотым и алым. Молитвенные свечи угнездились в веночках из астролиста. Чулки над камином вертелись от радости, а под потолком теснились искусственные снежинки, готовые в любой момент посыпаться вниз. «Элла! Элла!» Уинни пулей вылетела в холл и повисла у Эллы на шее. Сестренка подросла за это время, и ее косы теперь спускались до самой талии. Элла ощутила легчайший укол грусти. Ей так хотелось уехать, но, оказывается, дома без нее много чего успело произойти. Уинни вдруг прекратила обниматься и уставилась на Бриджит. «Кто это?» «Бриджит. Моя подружка и соседка по комнате». Бриджит помахала Уинни рукой. «Но у тебя же было 2 соседки». У сестренки от любопытства заблестели глаза. «А сейчас мы с Бриджит вдвоем. И мне так нравится гораздо больше». Но Уинни уже не слушала. Она подскочила к Бриджит, ахнула при виде Феста, схватила девочку за руку и потянула ее за собой. «Мойте руки перед обедом», — велела бабушка. «И Элла, убедись, что комната готова к приему гостей». Пока Уинни единолично развлекала Бриджит, Элла отправилась к себе в комнату. Открыв маленькую красную дверь, она увидела на пологе кровати неряху Доббина, семейного домового. На одеяло тотчас посыпалась пыль. «Ну вот, даже ночи не прошло, как я здесь, а ты уже набезобразничал», — с улыбкой сказала Элла, мысленно признавшись себе, что по Доббину она тоже немножечко скучала. Он посмотрел на нее из-под нависших век, а потом взвыл так, что в комнате поднялась маленькая пыльная буря. «Ты не Элла. Ты пахнешь не так, как она. Ты кто-то другой. Где моя Элла?» «Тихо, тихо!» — закричала она, хотя всегда любила, когда Доббин возникал у нее в комнате и они начинали носиться друг за дружкой так, что пыль стояла столбом, а мама прибегала и ругалась. «Пух!» Добин растаял в воздухе. «Но она же ни капли не изменилась. Ну, ей так казалось. И в комнате тоже все было по-старому. Никто не трогал безделушки на ночном столике, и копия Арканума по-прежнему парила над письменным столом, целая и невредимая. Никаких следов запретных вылазок у Инни. Для Бриджит поставили раскладушку. Элла взбила подушки, заглянула в ванную комнату и повесила еще одно полотенце. Она хотела, чтобы Бриджит было уютно, чтобы ей здесь понравилось. Пусть знает, что чародеи добрые и чистоплотные. Дверь распахнулась, и вбежала Уинни, волоча за собой Бриджит. «А здесь ты будешь спать, хотя моя комната лучше». «Отстань от нее», — сказала Элла сестренке. «Все в порядке», — Бриджит улыбнулась сияющей Уинни. «Бабушка велела готовиться к обеду». Элла развернула Уинни лицом к двери. «Иди скорее умывайся. У тебя шоколадные усы». «Бриджит дала мне шоколадную монету с изображением факультета. Ту, на которой глаз подмигивает». Тут Элла закрыла дверь перед носом у сестры и заперла. «Она очень милая», — Бриджит прошлась по комнате. «И надоедливая». Пока подруга осматривалась, Элла стояла, застыв от напряжения и гадая, нравится ли ей здесь. «У тебя столько всего», — сказала Бриджит, плюхнувшись на раскладушку. «Ага». Элла не поняла, с осуждением это было сказано или с одобрением. «Мама называет меня барахольщицей. Мисс Смит не разрешала нам копить вещи. У нас были общие спальни, примерно как в Аркануме. Только в одной комнате рядами стояло множество кроватей. И туалет один на всех. Но для меня мисс Смит сделала соту». «Что?» Синие глаза Бриджит заблестели. Она подробно описала маленький, почти игрушечный домик на небольшом возвышении, имевший форму пчелиной соты и с чудесным видом на Нью-Йорк. «Я скучаю по нему иногда». Бриджит достала свои спицы, и Элла с изумлением заметила, что на них больше нет непонятных символов. «На что ты так уставилась?» «Твои спицы». «Ну да, и что?» «Но с них же сняли заклятие. Они сказали, что доверяют мне и разрешают поехать к тебе». Бриджит отвела глаза. «Считает, что я не сбегу из твоего дома». Элла стиснула пальцами край одеяла. «Это ведь и правда так?» «Может быть, пока не знаю. Отсюда до Нью-Йорка на скоростном поезде всего 23 часа. Я специально узнала». Элла закусила нижнюю губу. Конечно, она огорчится, если Бриджит сбежит после того, как необычайны доверили Элле и ее родителям за ней смотреть. Но еще сильнее Элла расстроится из-за того, что они не будут на каникулах вместе болтать, и она не увидит, как подруга то смеется, то хмурится, то морщит нос. Уинни громко постучала и крикнула. «Обедать! Бабушка сказала, что Бриджит может сесть рядом со мной». Элла со вздохом открыла дверь и позволила Уинни отвести подругу в столовую. Люстра с наполовину прогоревшими свечами проливала на длинный стол теплый свет. В углу стояла еще одна большая рождественская ель. «Садитесь, садитесь», — велела бабушка. Стручок полез под стол в надежде, что ему перепадет кусочек курицы или случайно упавшая сосиска. При виде него Бриджит так и подскочила. «Он не обидит», — успокоила ее бабушка. «Ласков, как большой котенок». «Но он же аллигатор». Бриджит осторожно села рядом с Уинни. «Это просто стручок. подхватила Уинни. «А это Грыно». Она указала на лягушку, сидевшую в чайной чашке. Бабушка согнала своего петуха Пиана со стола, тот недовольно кукарекнул. «Спутники чародеев, да?» — спросила Бриджит. «Они самые!» — довольно улыбнулась бабуля, и Элла затрепетала от гордости, что подруга помнит уроки крестной. «Иди и помоги маме и папе с едой!» Бабушка похлопала Эллу по руке. «Мне есть чем развлечь нашу гостью!» Элла поспешила на кухню, но замерла у порога, когда поняла, что родители спорят. Она затаилась и прислушалась. «Элла стала другой, Себастьян. Я чувствую. Искорка, которую мы так любим в ней, словно затуманилась. Я всегда была против этой школы, будто чувствовала, что она измучает мою девочку». Мама упорно вытирала руки о фартук, хотя те были совершенно чистые. «Надо было ее предупредить». У Эллы сразу подскочил пульс. «Предупредить о чем?» Где-то глубоко внутри нее зародился страх. До сих пор она не понимала, из-за чего ее родители все время спорили и ссорились. Оказывается, из-за Арканума. А Элла думала, что мама не хочет отпускать ее просто потому, что не любит перемен. «И повесить на нее этот груз? Нет, любимая. Пусть она радуется, пока все не выяснится само собой». Папа потянулся к маме, но она отодвинулась от него. В груди Эллы закипала тревога и любопытство. «О чем это они? Эти люди там наверху разобьют ей сердце. Сожрут его. Они всегда считали себя лучше нас. Лишь они колдовали правильно, а мы нет. Как только у нас появилась звездная почта, на нее начали приходить угрозы. А ты сам знаешь, что случилось с нашей семьей, с моей сестрой-близняшкой. Она так и не вернулась домой после нашей поездки в Астрадам. Пропала, растворилась в воздухе, как и многие другие». Мама скрестила руки на груди. «А мы сами, своими руками, отправили нашу малышку в это львиное логово. Не надо было мне соглашаться». У мамы задрожали губы. «Твой эксперимент плохо кончится. А я не хочу потерять ее, как потеряла Селесту». Между родителями назревала гроза, и девочку сдавил страх. На темной папиной коже отчетливо проявились морщинки. «Чародейские общины под угрозой, Абриэль. Нужно что-то делать. Незначители сжигают все, что у нас есть. Они всегда так делали. Нам необходимо скрыться, и мы тоже заслуживаем спасения, возможности чаровать свободно и без страха». Он прижал маму к себе, обнял и принялся укачивать, успокаивая. «Наши дети должны стать своими и в нашем, и в их мире. Только так они будут в безопасности. Они должны уметь выживать в обоих мирах». Мама уронила голову папе на грудь и глубоко вздохнула. «Скажи, что они ее не сломят. Я боюсь, что они никогда не примут ее как свою». «Примут!» — выскочила из укрытия Элла. «Со мной все будет хорошо!» Мама вздрогнула. «Девочка моя, сколько раз я тебе говорила, что нельзя подслушивать и совать свой нос в разговоры взрослых!» Элла подбежала к маме и обняла ее изо всех сил. «Я обещаю, со мной все будет в порядке!» «Мастер Джитакур сказал, что я сильная!» Элла давно хотела рассказать родителям о своем учителе, о чертежах Арканума и о том, что произошло с ней за это время. И, заговорив, она уже не могла остановиться, пока не выложила все, что знала. Закончив, девочка жадно уставилась на маму. «А вдруг та больше не разрешит ей вернуться в Арканум. Но мама молчала, сжав губы. А папа мерил шагами кухню, хотя бабушка кричала из гостиной, чтобы несли обед, пока он не остыл. «Я ничего не знаю о том, что до тебя в Аркануме бывали чародеи», — папа погладил свою густую бороду. «Но мне известно, что у них там, наверху, много секретов. Обещаю заняться этим. Мы обязательно докопаемся до истины». «Слишком много», — мама погладила Эллу по щеке. «Мы просто хотим защитить тебя». Элла вспомнила свой первый отъезд со Звездной пристани. «Папа, а что было написано на тех плакатах, помнишь, когда я уезжала в школу?» «Неважно», — смутился он. «Ты изменил эти надписи, да?» Папа поцеловал Эллу в лоб. «Я сделал то, что положено делать папам. А теперь хватит об этом. Будем радоваться тому, что впереди у тебя несколько недель дома. Хорошо?» Элла кивнула. «Тогда бери это блюдо и пойдем обедать». Они отнесли в гостиную тарелки с угощением. Жареного цыпленка с золотистой корочкой, дымящийся суп гамбо в фарфоровой супнице, фаршированные перцы, жареные устрицы, гарнир из морепродуктов, макароны с сыром, золотистый кукурузный хлеб и на десерт порхающий торт «Калибри» из чародейной кондитерской. «Эта еда не скачет по тарелке?» — осведомилась Бриджит. «Она лишь укрепляет тело и согревает душу!» — рассмеялась бабушка. Члены семьи принялись передавать друг другу блюда. Папа шутил, и Бриджит смеялась вместе со всеми. Элла никогда не видела, чтобы она так широко улыбалась. Ей очень хотелось верить, что теперь Бриджит останется. После Рождества Бриджит совсем освоилась у Дюранов. Элле нравилось, что можно рассказывать друг другу страшные истории перед сном, вместе кормить цыплят. Так получалось гораздо ловчее и аккуратнее следить, чтобы кошки не забрались в курятник, и бродить по лесу, который начинался сразу за домом. Они составили целый список причин, почему мастер Джитакур сунул ей записку и что она могла означать. Они даже несколько раз пытались отправлять Джейсону звездные письма в Целестиан. Правда, на обычной, а не на почтовой бумаге необычайнов. Но ответа не получили. И Бриджит тоже работала с мамой Эллы в чародейной мастерской. Но все равно Эллу преследовала едва заметная тень сомнения. Каждое утро она просыпалась чуть свет, чтобы убедиться, что Бриджит спит рядом на раскладушке. Она проверяла, лежат ли вещи Бриджит в ящиках, которые были выделены специально для нее. Каждый день Элла спрашивала подругу, хорошо ли ей тут, почти уверенная, что в один из последних дней каникул проснется, а кровать Бриджит окажется пуста, потому что она снова сбежала. Утром, накануне Нового года, когда Бриджит еще спала, Элла прохаживалась перед семейной чародейной мастерской, набираясь смелости, чтобы прервать маму за ее утренней работой. Дверь приоткрылась. «Заходи, пока не протерла дырку в полу и не перебудила весь дом», — произнес мамин голос у Эллы в голове. Она неуверенно шагнула внутрь. Перед ней раскинулась чародейная мастерская. Внутри было еще две двери. Проходя в одну, приветствовали живых, проходя в другую — мертвых. Потолок закрывал полог из подземных растений. Цветы то выглядывали из-за листьев, то скрывались за ними, играя в прятки. На стенах висели деревянные шкафчики, полные сухих трав, необходимых для прорицания и освещенных свечей. Посреди комнаты стоял большой стол, накрытый фиолетовой скатертью, с восковой колонной в центре столешницы. Мама смешивала травяные настои. «Помоги мне, достанешь из шкафчика лапчатку, смолотую в порошок, пожалуйста». Элла принялась рыться в шкафчике, заглядывая в ящички с сушеными корнями и листьями, подписанные на латыни. «Триллиум грандифлорум», «Вибурнум», «Эугения пимента» и еще множество других. Она принесла маме лапчатку. «Спасибо». Мама чмокнула ее в лоб. «Ну давай, выкладывай, малышка. Не шарить же мне у тебя в голове». «Ну, мама!» — возмутилась Элла. «Так в чем дело? Тебе правда хорошо в Аркануме? Здесь кроме нас никого нет, так что можешь говорить честно». Мама взяла руки Эллы и погрузила их в густой травяной настой. «Вымешивай как следует». «Мне правда там хорошо, честно», — сказала Элла. «Там здорово». «Да что ты!» Мама легонько ухватила Эллу за нос. «Если дело не в Аркануме, тогда что тебя тревожит?» «Я беспокоюсь», — призналась девочка, водя руками в настое и разгоняя лепестки чарос, пока мама подсыпала порошок лапчатки. «Мастер Джитакур хотел мне что-то сообщить про чародеев и нашу историю. Я уверена». «Это только одна часть головоломки. А какая вторая? Я тебя насквозь вижу». Мама опустила свои руки в настой рядом с Эллой, и они начали размешивать вместе. «Ты перероешь все библиотеки, но узнаешь про чертежи, так что этот вопрос меня не волнует. Что еще?» «Бриджит», — прошептала Элла. «Ты уже хочешь, чтобы она уехала? Но она очень милая и совсем нам не мешает». «Нет-нет, я не про это. Я боюсь, что она не вернется в Арканум». «В каком смысле?» — удивленно вскинула брови мама. «Она ненавидит институт. Не хочет быть необычайной. Хочет вернуться в Нью-Йорк. А я не хочу, чтобы она ушла». Элла закусила губу, чтобы та не дрожала. «Не хочу, чтобы она сбежала». «Невозможно удержать человека, малышка, как невозможно повернуть вспять прилив. Тем более, если у человека такой сильный характер. Бриджит всегда будет идти своим путем, так же, как и ты». Элла стиснула зубы. Мама никогда не говорила ей то, что она хотела услышать. «Но мне кажется, ты ее недооцениваешь. И себя тоже. Она меняется. Когда человек так долго был один, ему трудно сразу разобраться в людях и в том, как они к нему относятся. Трудно им открыться. Но у Бриджит есть ты. Самая лучшая из нас, верная и любящая». Мама снова поцеловала Эллу в лоб. «Да и она тоже хорошая подруга». Элла улыбнулась. «Ну, а теперь буди Бриджит. Собирайтесь и спускайтесь на кухню. Мы отправляемся сразу после завтрака. Уверена, наша сегодняшняя поездка запомнится всем надолго. Бриджит понравится наш дом в Новом Орлеане и чародейская аптека». Элла радостно помчалась будить Бриджит. Она подумала, не сообщить ли Риган о том, что они едут в Новый Орлеан. Но вдруг засомневалась. А вдруг они с Бриджит друг другу не понравятся? Риган никогда еще не встречала необычайнов. Наконец все проснулись, позавтракали и встали из-за стола. «Куда мы?» — спросила Бриджит. «Скоро узнаешь». Элла обожала эту семейную традицию — ездить в Новый Орлеан под Новый год. Поднялась суета. «Себастьен, ты ничего здесь не трогал? Я не вижу Луизианы!» Мама листала красную книгу «Сборник чародейных карт». «Конечно нет, дорогая. себе дороже выйдет, — хмыкнул папа. — А долго ехать? — спросила Бриджит. Уинни с хихиканьем взяла ее за руку своей маленькой ладошкой. — Мы не поедем. Смешная ты. Бриджит вопросительно посмотрела на Эллу, но та лишь улыбнулась. — Если ехать на машине, это займет около 3 часов. Да и неохота связываться с незначительской полицией. Бабушка дружески ущипнула Бриджит за щеку. «Сейчас все увидишь!» Она отлепила недостающую карту от одной из страниц и протянула маме. «Если бы это была змея, она бы тебя давно укусила. Не торопись, поспешишь, людей насмешишь». Мама Эллы поцеловала свою маму в щеку и разложила карту Луизианы на столе. На плотной чародейной бумаге замерцало изображение штата, очертаниями напоминающего ботинок. А на нем большие города, сонные городки, селения. Над безопасными для посещения местами сияли крошечные полуденные солнышки. Над опасными — красные закатные солнца. Мама взмахнула руками над картой, и та поднялась над столом. Ловко ухватив пальцами изображение Нового Орлеана, мама потянула вверх, увеличивая его. Обведенные черным контуром маленькие движущиеся троллейбусы и красивые дома поднялись, подобно кукольным домикам. «Сначала заглянем на площадь Конго. Мне надо забежать в аптеку, а потом уже домой», — сказала мама бабушке и папе. «Все готовы?» — папа надел цилиндр. «Как это работает?» — Бриджит крепко сжала Феста. «Ах, да, наша сеть. Да-да, моя двоюродная сестра еще не учила вас этому». Мама достала из кармана подушечку, утыканную золотыми булавками, на каждой из которых было пропечатано имя одного из членов семьи. «Вчера вечером я сделала для тебя такую же». Она вытянула булавку, на которой поблескивало имя и фамилия Бриджит. «Как только воткнешь ее в карту, сразу окажешься на нужном месте. Сначала немного похоже на американские горки, но ты быстро привыкнешь», — сказала Элла подруге. «Но зачем это?» — не поняла та. «Жить среди незначителей не всегда было безопасно. Откровенно говоря, и сейчас небезопасно. Приходилось придумывать разные хитрости. Спасибо чарованию. Благодаря нашей сети мы в любой момент можем исчезнуть до того, как на нас нападут». Мама натянула перчатки, взяла подлетевшую сумочку. Потом выдала каждому его булавку и взяла свою. Подмигнула Элли и Бриджит. «Чемодан в одну руку, булавку в другую. Увидимся в Новом Орлеане, крошки». «Все одновременно», — ответил папа, и каждый занес булавку острым концом над картой. «Готово?» Элла взяла Бриджит под руку и глубоко вдохнула. Они одновременно воткнули булавки и словно растворились. Казалось, что огромная океанская волна накрыла их с головой. Когда Элла открыла глаза, они стояли на краю площади Конго в Новом Орлеане. Она обожала эти первые мгновения в городе, когда внутри все бурлило от волнения. На площади кипела жизнь. Музыканты играли на валторнах, кто-то танцевал. Мостовая была заполнена палатками предсказателей. И чародеи наперебой хвастались, у кого лучше чародейные карты Таро. В лавочках предлагали горячие пончики, куски рождественского пирога волхвов, свежие чародейные конфеты и солнечные семечки со вкусом солнечного света. Бриджит громко ахнула. Это она увидела высящиеся у них за спиной врата в подземный мир и огромных смертбулей, наблюдавших за очередью желающих купить билет и войти. Люди склонялись над алтарями у лап смертбулей. Папа поцеловал маму и пообещал не задерживаться по работе. Он шел по площади, и люди перед ним расступались. Бриджит широко распахнула глаза. «Твой папа известный человек?» «Типа того», — улыбнулась Элла, радуясь удивлению подруги. Элла, Бриджит и Уинни неторопливо следовали за мамой и бабушкой мимо магазинов, сияющих праздничными огнями. На витринах чего только не было. Волшебные шарфики на голову, которые сами красиво завязывались, летающие парики, то и дело взбивающие сами себя. Последние модели рукочесок, зонтики, обещающие спасти от жары и духоты, расписные ноготки, спасающие от сглаза и проклятий, и много чего еще. Пока Элла показывала все это Бриджит, бабушка отправилась с Уинни в магазин игрушек. Прохожие кивали девочкам, кто-то перешептывался, кто-то подходил перекинуться парой слов. Но Элле больше всего на свете хотелось встретиться с Риган. «Привет, малышка Дюран! Как живется в заоблачной школе?» Мистер Будро приподнял шляпу, прежде чем заскочить в чародом Маккинли. «Нормально», — улыбнулась Элла. «Приятно видеть, что ты все еще похожа на нас, детка», — крикнула мисс Морроу, выглянув из своего салона красоты. На редкость красивая женщина с алым зонтиком подошла к маме. «Мадам Дюран, вы слышали? Это правда, то, что пишут в чародейных безделках?» Тонкие мамины черты исказила тревога. «Что происходит? Мы были в отъезде». Оглянувшись на девочек, она отвела знакомую в сторону. Элла и Бриджит прижались носами к витрине с волшебными вкусностями Виталины, любуясь, как кружат за стеклом тортики калибри. Пылают котелки с банановым фостером, кувыркаются снежки в сиропе, светится в баночках солнечный чай и золотятся бисквиты с медом и бурбоном. Потом Элла потащила Бриджит в чародейное креольское кафе-мороженое, где работники нажимали на рычаги, готовили ледяной десерт и озорные молочные коктейли, которые подавали с пралине, пирожными и кусками пеканового пирога. Взяв по мороженому, девочки вышли и сели на скамейку. В парке ребята прыгали через двойную скакалку, подлетая чуть ли не до неба. У Бриджит разбегались глаза. Она рассматривала здания, людей, выходящих из чаробанка с горстями ярких монет и черных долларов. «Посмотри на деревья!» Она указала на денежные деревья за спинами кассиров. Элла всегда любила наблюдать, как их семейное дерево доставали из сейфа и подстригали, когда маме или папе нужно было снять деньги. «Это же потрясающе!» — договорила Элла. «Ага!» — Бриджит сжала ее руку. «Слишком потрясающе, чтобы отсюда сбежать!» «Абсолютно!» — Элла капнула мороженым на туфлю. «Фу!» — она посмотрела вниз и не поверила своим глазам. «Малыш Кротти уже все слезал!» «Брауни, это ты? Как ты сюда попал?» «Джейсон!» Бриджит, вскочив со скамьи, крепко обняла внезапно подошедшего друга. «Что ты здесь делаешь?» У Эллы все внутри сжалось. Сразу всплыл в памяти тот день в птичьем вольере. Вывязанный Бриджит квадратик с изображением семьи Джейсона, череп с чирозами у него на груди. Его лицо, когда он спешил за Беатрис. Неужели все это время Джейсон тайно ненавидел Эллу? «Я тебя искал. Посылал тебе звездные письма. Ты их получила?» У него дрогнул голос. «Мы только что приехали из Миссисипи». Элла внимательно посмотрела на Джейсона. «У нас там нет звездного почтового ящика». Джейсон подобрал Кротти и сунул его в рюкзак. В незначительской одежде, худи, джинсах и кроссовках он выглядел другим. «Я приехал вместе с мамой, чтобы вернуть Смертбуля». Он кивнул в сторону красивой женщины, беседующей с мамой Эллы. «Это твоя мама?» — поразилась Элла. «Откуда она знает мою маму?» Джейсон уставился себе под ноги. «Она чародеинка». У Эллы распахнулись глаза. «И ты молчал? А я-то думала, что я там одна такая!» Ее захлестнули обида и гнев. «Так вот откуда у тебя Смертбуль! Вот почему Бриджит вывязывала у вас на мантиях черепа с чирозами!» Бриджит охнула. «Я не мог сказать. Я поклялся молчать. Наша семья никому об этом не рассказывает. Мы прячем своих спутников. Никто из необычайнов ничего не знает». Джейсон виновато посмотрел на Эллу, и его глаза наполнились слезами. «Извини, так тот шмель в волосах твоей сестры!» — почти вскрикнула Элла. Джейсон смущенно кивнул. Мгновение они стояли молча. У Эллы внутри, как сказала бы бабушка, все клокотало от злости. Ей хотелось наорать на Джейсона, поссориться с ним навсегда. У него же по щекам катились крупные с горошину слезы. «Но я предупредил семью, что расскажу тебе, хотя им это не понравилось». Элла поперхнулась словами. Она вспомнила, как он все время нервничал и боялся, представила, как ему было трудно. «Я пойму, если ты не захочешь больше со мной дружить». По щекам Джейсона скатилось еще несколько слезинок, и Брауни уставился на Эллу большими печальными глазами. Она, не выдержав, крепко обняла Джейсона. Неизвестно, как бы она себя повела, если бы пришлось хранить такую важную тайну, принадлежащую не только ей, но многим другим. «Я...» И тут загудела сирена. Залаяли собаки. Люди бросились в рассыпную. На другом конце улицы появился папа, а мама подбежала к девочкам. «Уходим! Скорее, скорее!» На улицах появились хранители необычайнов со своими волками. Незначители шли мимо, ничего не замечая, как будто это были призраки. А вот все чародеи, как показалось Элле, затаили дыхание. «Что происходит?» — взяла ее за руку Бриджит. Мама Джейсона уже тащила его в другую сторону. Они еле успели крикнуть друг другу «до свидания». «Карты прорваны!» — закричал мальчишка-газетчик. «Преступник вырвался на свободу! Обвиняют нас! Прячьтесь!» Элла похолодела от страха, чувствуя, как внутренности завязываются в узел. Все было очень, очень плохо. «Звездная Кроникл. Последние новости. Преступник на свободе. Патрик Диас. 1 января. Совершен побег из карт смертельной судьбы. Тюрьма изолирована. Опальный, но тем не менее легендарной цирковой актрисе Джи Тревелино удалось бежать. Преступница, осужденная за убийство коллеги, который был ее соперником в цирке, и малолетней дочери, чрезвычайно опасна. Мы будем держать вас в курсе последних событий. Не выключайте вестибоксы». Звездная почта. «Здравствуйте, мастер Джи. Я писала вам несколько раз. Вы получили мои письма? Как вы себя чувствуете? У меня есть вопросы насчет того, что вы мне показали. До скорой встречи, Элла». Звездная почта. «Дорогая Элла, надеюсь, ты провела каникулы так же хорошо, как я свои. Буду рад обсудить все твои вопросы. Вкладываю в письмо карточку с датой встречи. Пожалуйста, заходи, когда вернешься в Арканум. Благополучной поездки, до скорой встречи, мастер Джитакур. Его высокопревосходительству Себастьяну Дюрану, великому пастырю, дворец смерти, подземный мир, площадь Конго, Новый Орлеан. Дорогое ваше высокопревосходительство Себастьян Дюран, мне требуется ваша помощь. К вам часто обращаются с просьбами, но моя просьба особая. Мне нужна душа из подземного мира. Она умерла 18 июня в 21 час 22 минуты. Я заплачу любую цену, какую назовете. Сообщите мне о цене. Это крайне важно. С наилучшими пожеланиями, Д. Т.